Муниципальный жилой дом, Москва, улица Шабловка. 9 августа, среда, 13:32. Грэм Браун и Джет Ленойс, два лейтенанта гвардии великого магистра, подъехали к дому Витольда Ундера минут через 20 после получения приказа. Машину рыцари оставили подальше от здания и, предприняв все меры предосторожности, пешком добрались до цели. Опытные и умелые маги, они действовали предельно аккуратно и не сомневались в том, что молодой Ундер не сможет их засечь. Не заходя в подъезд, чудо просканировали нужную квартиру и убедились, что она пуста. Дома Витольда нет. «А внутрь пойдем?» – осведомился Джет. «Нам велено просто наблюдать», – покачал головой Грэм. «Давай хоть подслушку запустим», – предложил Ленойс. «Запрещено». «Так ведь не узнает никто». Джет улыбнулся, достал из поясной сумки маленькую глиняную птичку, прошептал коротенькое заклинание и подбросил артефакты вверх. Птичка, стремительно подобно калибре, заработала крыльями и зависла напротив открытой форточки квартиры Ундера. «Зачем?» – поморщился Браун. «Мы ведь читали досье. У пацана прекрасные способности к магии. Почует твой артефакт и вся операция на смарку. А зато случись что с нами, птичка все запишет», – спокойно отозвался Джет. Он был старше напарника и знал, что любое, даже простенькое на первый взгляд задание – может закончиться самым непредсказуемым образом. «Накаркаешь», – недовольно проворчал Грэм. Ленойс пожал плечами и указал на стоящую в дальнем конце двора скамейку. «Пошли туда. Ждать нам долго». Браун согласно кивнул, направился за напарником, но по дороге пробурчал. «Не люблю я это. Пацан ведь». «Чего не любишь? Пацанов или наблюдать?» «За своими следить не люблю», – развил свою мысль Грэм. «А что, приходилось?» «Нет», – Браун помолчал. «А тебе?» «Мне приходилось», – невозмутимо ответил Джет. «И что?» «Ничего». Лейтенант опустился на скамейку. «Есть орден, есть его законы. Есть приказ, который мы должны выполнить. Точка». Грэм отвернулся. Заняв тело Нава, Ерга наконец-то почувствовал себя уверенно. Привычные возможности организма, привычные возможности духа, привычная сила. Можно сказать, что Ерга был счастлив. Экономный Рега не наполнял себя магической энергией под завязку, разумно полагая, что для повседневной жизни хватит и среднего уровня. А в случае необходимости он всегда успеет увеличить запас энергии заранее. Но Ерга собирался драться, а потому высушил найденный в машине черный брусок полностью, переполнился силой. Едва сдержался, чтобы не сотворить какое-нибудь заклинание. Просто так. Вызвать смерч и сорвать крышу с дома. Опрокинуть пару деревьев. Вздыбить асфальт на мостовой, наслаждаясь вновь обретенными возможностями. Нет, не сейчас. Приложив некоторые усилия, Ерга сумел взять себя в руки, выбросил из головы желание подурачиться и вернулся к выполнению плана. Узнать, где живет Витольд Ундер, не составило труда. Память Реги он выкачал досуха, до последней капли, заполучив не только интересующие его подробности о современной жизни Темного двора, но и массу сопутствующей информации, в частности, о Тигратком. Для шума-шума, потерявший рассудок задолго до появления коммуникационного монополиста Тайного города, его возможности были темным лесом, а вот для Реги – открытой книгой. Если тебе нужна информация, сеть поможет. Ноутбук Реги лежал на заднем сиденье Бентли, но Ерга не желал привлекать к себе ненужное внимание и запрашивать информацию через компьютер жертвы. Вместо этого он направился в ближайшее интернет-кафе, купил за наличный час машинного времени, набрал www.tigrad.com, затем ввел пароль для доступа в сеть Тайного города. Ничего сложного. Тем более, что память Реги хранила не только его пароль. Затем вход в домен Темного двора, еще один пароль внутренний и поиск по базе данных. Все великие дома вели досье на жителей Тайного города. Особенно на боевых магов, на вероятных противников. Собиралась информация, оценивались возможности, делались прогнозы. Но если в Ордене и Зеленом доме эти данные прятали, то принципы жизни в Темном дворе не подразумевали такой закрытости. Каждый НАФ имел доступ практически ко всей информации, известной дому. Досье на Витольда Ундера оказалось не слишком обширным, но интересующие Ергу адреса квартиры родителей и съемной в нем были. Ерга запомнил их, некоторое время посидел за рулем, обдумывая, куда отправиться, а затем поехал на съемную квартиру. Глядя на уверенность, с какой Бентли вклинился в уличное движение, никто бы не поверил, что водитель сидит за рулем впервые в жизни. Поговорив с Витольдом, Власта больше не отвечала на его звонки. Не хотела, чтобы Чуд попытался решить возникшие между ними вопросы по телефону. Чтобы соврал или крикнул, что не приедет. Нет. Только личная встреча. Она должна видеть его глаза. Она должна верить ему на 100%. Только в этом случае она сможет ему помочь, подсказать, как выпутаться из беды. Власта знала, что Витольд в беде, знала. Об этом говорила невидимая нить, давным-давно связавшая их души. Смех. Громкий, каркающий, истеричный, заливистый, злой, счастливый, радостный. Смех со всех сторон. Еще несколько мгновений назад справа слышался звон мечей, слева стоны, а позади гудела объятая пламенем крыша флигеля. Несколько мгновений назад зеленый дом переполняли звуки боя, а теперь смех. Люди столпились на стенах и смеялись, указывая пальцами на погибающих рыцарей, на тех, кто едва-едва не ворвался во дворец. Гарки, Марианы, Массаны, дружинники Мечислава, маги Миланы. Окрыленные близостью победы, они набрасывались на дезорганизованных чудов и рвали их на куски. Это был уже не бой, избиение. Кровавый финал лунной фантазии. Смех. У Власты не было сил хохотать. Она стояла на стене грязная, с черным от сажи лицом, с растрепанными волосами, в разорванном платье и лишь улыбалась, наблюдая за гибелью врагов. Впитывала в себя их страдания, шептала. Это за Раду, это за славу. Перечисляя погибших друзей и знакомых. Улыбалась. Ей что-то кричали. Она отвечала в ответ. Ее трясли за плечи, обнимали. Она поцеловала какого-то дружинника. Жарко в губы. Потом подпрыгнула, окончательно поняв, что штурм закончился. И вдруг увидела его. Полный боли и отчаяния взгляд. Два карих глаза, вдруг выстреливших в девушку с расстояния в сотню ярдов. Молоденький Чуд. Щенок, непонятным образом оказавшийся в мясорубке. Он сумел отбить первый выпад Марианы и теперь неуклюже вскидывал палицу, надеясь отразить второй удар. До смерти ему оставалось 3 мгновения. 2. 1. Власта не перестала улыбаться, не вскрикнула, даже не вздрогнула. Она просто собрала в кулак все силы, которые у нее оставались, и метнула в щенка спасительное заклинание. Потому что знала, иначе до самой смерти не забудет его глаза. Она вытащила Витольда из лунной фантазии. Теперь она за него отвечает. «Объект движется по Шабловке», — доложила Фата Ольга. «Поправка. Объект останавливается». Ей и Зелеславе выпало следить за перемещениями Власты по городу. Темная Хонда Фат шла за машиной молодой феи от самого Лосиного острова, но осталась незамеченной ею. И не потому, что Ольга и Зелеслава превосходили Власту в знаниях магии. Как раз наоборот. Фаты не использовали методы волшебной маскировки, полагаясь лишь на свое умение и мастерство вести слежку. Они были одними из самых опытных сотрудниц внутренней безопасности Зеленого дома. «Номер дома?» – поинтересовалась Милана. Ольга ответила. Последовала короткая пауза, после чего воевода вновь вышла на связь. По всей видимости, объект направляется в квартиру Витольда Ундера. Чудо из ложи драконов. Сообщите, как только станет известен подъезд, в который вошел объект». Милана так и не смирилась с тем, что Власта попала под подозрение, потому приказала называть девушку безличным объектом. «Наши действия?» – поинтересовалась Зелеслава, выходя из машины. «Пока только наблюдение». «Кстати», – улыбнулась Ольга, – «тут неподалеку скучает пара рыцарей». Разгоряченная Власта подскочила к двери и машинально надавила на ручку замка, словно дверь должна быть открытой. Словно знала, что Витольд уже дома. А когда ручка подалась, девушка так и подумала, что Ундра дома. Ворвалась в коридор квартиры и позвала. «Витольд!» – тишина. Власта прошла по коридору. «Витольд!» – и вздрогнула, замерев в дверях комнаты.